Кира. Я очнулась и снова, как и в первый раз, лежала, оценивая свое внутреннее состояние и приводя мысли в порядок. Когда все вспомнила, резко села на кровати и увидела Веру, которая сидела на полу, прижавшись головой к стене. Судя по ее бледному виду, ей до сих пор плоховато. Света устроилась за столом и потягивала что-то мелкими глотками, держа стакан обеими руками. Ее заметно трясло. Я присела рядом с Верой и спросила, что делать дальше будем. «Я так понимаю, мы все-таки свой выбор сделали, и они тоже. Но самое удивительное, что он совпал, я так думаю, судя по последним событиям. Я хотела бы уточнить, вы тоже почувствовали их запах, или мне просто показалось, и подобные глюки только со мной произошли?» Я с интересом уставилась сначала на Свету, потом, когда она утвердительно кивнула, на Веру. Та тоже как-то обреченно, согласно кивнула головой. А я уныло заключила. «Понятно. Значит, у нас тут химическая дружба народов. Хотя, честно говоря, мне красненький сначала внешне понравился, только потом по запаху. И, насколько я помню, вам тоже. Правильно мыслю?» Снова утвердительные и уже более-менее осмысленные и не такие удрученные взгляды и лица. «Ну и что тогда мы такие печальные? Впервые в жизни достались такие красивые хвостатые мужики, которые из-за нас любого убить готовы, причем в буквальном смысле, а мы тут киснем. Я понимаю, то, чему мы оказались свидетелями, не может быть нормальным явлением для нас, но вполне возможным не для них. И с этим пока придется смириться. Думаю, нам надо произвести разведку». Кивнув в сторону вентиляционного отверстия, я решительно поднялась с пола. Но в этот момент в комнату вошли наши новоявленные ухажеры. Каждый из них взял свой трофей, и нас по очереди вывели из комнаты. Мы с Красным были последними. Потом шли по коридору, и он крепко, но нежно держал меня за руку, в то же время кисточкой хвоста постоянно поглаживал мои голые ноги. Надо заметить, что испытываемые мной ощущения от этого действия отличались неординарностью. Его каюта оказалась меньше, чем наша, зато максимально удобна для длительных перелетов. Очень низкая большая кровать вдоль стены, здоровый письменный стол, заваленный какими-то приборами, планшетами и еще всякой всячиной, не поддающейся опознанию. Несколько табуреток, огромный встроенный шкаф и дверь в ванную. Вот и весь набор мебели. Оглядев пространство, я испугалась еще сильнее того, что сейчас здесь может произойти. Я не готова к близости с ним. В голове все еще была свежа картина убийства, поэтому замерла посреди комнаты и круглыми от страха глазами наблюдала за его дальнейшими действиями. Подойдя ко мне, он и следующим жестом прикоснулся рукой к моей щеке, затем когтем легко обвел губы, заставив бабочек порхать у меня в животе, и пальцами нежно погладил кожу на шее. Потом его рука медленно спустилась вдоль моей, и, обхватив запястье, он подвел меня к кровати и усадил. Дрожь усилилась, и я поняла, что трясусь уже не от страха. Его золотые глаза смотрели пристально, замечая любые изменения моего тела и выражения лица и глаз. Потянувшись мне за спину, достал большую плоскую металлическую коробку и, открыв, предложил мне. В коробке лежало много украшений из камней или кристаллов. Их ценность мне неизвестна, потому что опознать, что это за камни, не представлялось возможным. Но по гордому взгляду их обладателя, понятно, стоят немало. Похоже, меня сейчас пытаются купить или задобрить, но не продается наш гордый варяг. Хотя, судя по тому, как сверкают камешки, и сложно оторвать свои меркантильные загребущие глазки, в краткосрочную аренду сдать можем. Все равно меня спрашивать никто не будет. Так зачем отказываться от такого подарка? И мои губы уже поползли в попытке улыбнуться, но в голове словно сигнальная лампочка включилась, поэтому, не разжимая губ, я все-таки попыталась выразить свое согласие принять ценности. Он осторожно вынул одно из украшений с ярко-голубыми кристаллами, сверкающими настолько, что бриллианты просто стекляшками покажутся, и надел мне это оказавшееся не очень легким украшение на шею, часть которого легла на грудь, затем застегнул на руках браслет и надел кольцо, такое массивное кольцо. Потом, взяв со стола гребень, начал расчесывать мои волосы, а я от этого массажа вся покрылась мурашками от удовольствия. Боже, как мало нам, женщинам, надо, чтобы начать прикипать всей душой к абсолютно неподходящему мужчине. Я расслабилась, отдавшись на волю приятным ощущениям, вдыхая его запах, и снова меня понесло по волнам чувственности. Пока меня не занесло куда подальше, я решительно забрала у него расческу и предложила почесать его. Он с таким восторгом откликнулся на предложение, будто я ему такой же комплект драгоценностей подарила. Но сначала решила выяснить, как его зовут, поэтому, ткнув себя рукой в грудь и выделив интонацией имя, сказала: «Кира Каргун». А потом также рукой ткнула в него, вопросительно подняла брови и замолчала. До него сразу дошло, слава богу, судя по довольному рыку. «Радияр Ла Роли». Секунду помолчав, он добавил: «Кира Ран Каргун. Кира Радьян Ла Роли. Тарвонар». Он внимательно посмотрел в ожидании, пойму ли я смысл его слов или нет. «Я не глупая. Я поняла, что теперь я Кира Радьяр Ла Роли. Осталось выяснить, что это значит». После того, как я расчесала его ежик, он, сняв мои босоножки, начал массировать мне ступни. Мои ноги просто утопали в его огромных лапах. Я рассматривала его лицо, и оно все больше мне нравилось. Волевое, сильное, красивое, несмотря на торчащие белоснежные клыки. Даже тонкие дорожки символов и знаков тату, которые обрисовывали его уши и спускались под воротник, придавали какой-то загадочный и притягательный вид всему его облику. Я не удержалась и потрогала сначала его уши и кисточки на них, а потом поймала столь вожделенный Светкой хвост и потрогала его на ощупь. Затем поиграла с красной кисточкой. Потрясающая мягкость кожи и волос притягивали, как магнит. Я заметила, как изменились его глаза, зрачки расширились настолько, что практически скрыли радужку. «Мррррр! Значит, ему нравится!» Поймав себя на этой мысли, осторожно выпустила его хвост и попыталась встать с кровати. Он протянул мои туфли, а потом, подняв меня на руки, посмотрел в глаза с такой нежностью и сожалением, что у меня вдруг защемило в груди. Он явно не был готов к расставанию, но, видимо, пытался не давить. Не удержавшись, я погладила его по щеке и вжалась лицом ему в шею. Он постоял, легко укачивая меня, и отнес обратно к девчонкам. По дороге возле дверей мы столкнулись с Верой, которую держал на руках медноволосый кот. Причем, судя по поведению Веры, страха она не испытывала, и на ней красовалось похожее на мое украшение, только из фиолетовых камней. Мы в унисон ухмыльнулись и расслабились. Нас медленно, нехотя выпустили из рук, и мы, не сговариваясь, так же дружно чмокнули наших ухажеров в щеки. Как мало им оказалось надо, чтобы поднять настроение до небес. А потом принесли Свету. Она восседала на руках у блондина, словно королева, и сверху поглядывала на всех этаким снисходительно-повелительным взглядом. Так, похоже, блондинистый кот еще не знает, какую змею пригрел у себя на груди. Но ничего, скоро узнает.